Глава 67. Субботний вечер, полная луна. Сидя бок о бок на скамейке, Фердинанд и Марселина считают звезды. Вернее, пытаются. Ну, разумеется, это же невозможно. Их слишком много. Воздух довольно прохладный, и Марселина придвигается поближе. Он закрывает глаза, охваченные восторгом и в то же время робостью. Четверть часа спустя она склоняет голову к его плечу, а легонько опирается на него. Такое в первый раз. Он вздрагивает, она тоже. Они больше не шевелятся, едва дыша. На этом все и кончается, потому что Ким в одних трусах рывком распахивает дверь. Оба они подскакивают и бежит к ним, совершенно потеряв голову. «Мюриэль, запираясь в ванной, я думаю, ей плохо. А вот уже час, как она плачет». Они кидаются за ним. Марселина говорит через дверь. «Что случилось, Мюриэль? Тебе плохо? Мне больно». «Открой дверь. Я не могу». «Постарайся, пожалуйста. Я не могу шевельнуться. Очень спина болит». Просунув лезвие ножа в дверную раму, Ким умудряется приподнять крючок и толкает дверь. Мюриэль лежит в душевой кабине. Марселина приседает рядом, обнимает ее, укачивает, спрашивает, где больно. Дрожащая Мюриэль хватает ее руку и кладет себе на живот. Он твердый, как камень. Марселина на мгновение отшатывается. Мюриэль впадает в панику. «Я умру, да?» «Нет, конечно же нет, но я не понимаю, почему ты раньше не сказала?» «Сказала что, Марселина? Сказала что?» Новая судорога вырывает у нее долгий стон, а он поднимается, поднимается, усиливается, превращается в крик. Марселина крепко сжимает ее в объятиях. «Не бойся, лапонька моя самая красивая, все будет хорошо, сейчас вызовем акушера или врача, они помогут». Мюриэль в уторопе оборачивается к ней, ее взгляд отражает полное недоумение. И Марселина понимает, что та сама только в эту секунду осознала, что именно происходит с ней. Она гладит ее лицо, бедная моя малышка. Идет за Фердинандом и Кимом, те помогают дотащить Мюриэль до спальни, она устраивается на постели, подкладывает под спину подушки и выходит, велит мужчинам найти кого-либо из врачей или повитуху скорее. У всех такой вид, словно они не понимают, о чем она говорит. Марселина умоляет их поторопиться, это очень сложно. Встревоженные Ким и Фердинанд отправляются в другое крыло дома к телефону. На полдороги Ким вспоминает, что тетка Сюзанна акушерка. Он бегом бросается в свою комнату за мобильником. Сейчас час ночи. Марселина гладит голову Мюриэль, тихонько говорит ей на ушко. «Все хорошо, девочка моя, не бойся. Ким уже позвонил, акушерка сейчас будет». Но к этому времени Мюриэль мучается уже несколько часов. Это слишком долго. Ей хочется, чтобы все прекратилось немедленно. Сейчас же. Она так накричалась, что не в силах вымолвить ни слова, может только мотать головой из стороны в сторону. Единственное, что ей еще удается выразить — «нет, нет, нет». А время идет, схватки следуют одна за другой и неустанно опустошают ее. Вот еще одна, более мучительная, чем другие. Она вырывает ей внутренности, показывается головка ребенка. Марселина знает, что больше ждать нельзя. «Мюриэль, малышка моя, поможем ему выйти. Слушай меня, я скажу тебе, когда тужится, ладно? Вот, хорошо. Вдохни, а теперь давай тужься, да, да, да, хорошо. Еще разок тужься, еще, еще, еще. Уже почти получилось. Еще сильнее. Вот, головка вышла. Самое трудное ты уже сделала. Последний раз? Ну вот он здесь, у тебя получилось. Добро пожаловать, ангелок. Мюриэль, это девочка». Марселина взволнована, она укрывает младенца простыней, чтобы он не замерз, наклоняется, чтобы положить его в руки Мюриэль, но та отворачивается. Она не хочет ни смотреть, ни трогать. Марселина готова заплакать, но сдерживается. 2 часа ночи, Ги и Ким дежурят по обе стороны дороги, перед самой развилкой, у каждого в руке карманный фонарик. Приближается машина акушерки, они начинают размахивать руками, указывая, куда свернуть, чтобы подъехать к дому. Во дворе наступает черед Фердинанда. Он открывает дверь, ведет ее в дом. Она весела, движения ее быстрые, точные. Марселина испытывает облегчение. Мария объясняет, что приехала так быстро, как только смогла, но когда прозвучал звонок, она была еще в родовой. Младенцы часто появляются на свет ночью в полнолуние и еще в конце недели. Да, вот так. Она осматривает ребенка, перерезает пуповину и перевязывает ее. Занимается Мюриэль, проверяет, все ли вышло, расспрашивает, как все происходило. Поздравляет всех с отличной работой, но понимает, что не все так гладко. Мюриэль не смотрит на младенца, даже когда он начинает плакать. Тогда Марселина подходит, гладит руку Мюриэль, склоняется к ее ухам и шепотом спрашивает, хочет ли та сама рассказать, как все случилось, или предпочитает, чтобы сначала рассказала она. Мюриэль предпочитает второе. Обе женщины выходят из комнаты, унося ребенка. Мюриэль отворачивает голову к стене и тихо плачет.